В эту ночь она вообще не смогла уснуть. Лежала, конечно, в постели, давала отдых натруженному за день телу, но душа ее бодрствовала, заставляя снова и снова возвращаться к мыслям о сестре и об Олеге. Почему так сразу? Почему два человека покинули ее одновременно? Никто из них не виноват. Наташу похитили, Олега убили. Но почему же судьба наносит ей удар за ударом, не давая опомниться и дух перевести? Несправедливо это. Так нельзя. Она же живая, у нее сердце есть. Или, может, Боженька смотрит на нее сверху и думает, что раз она такая трудяга неутомимая, то у нее внутри вообще ничего нет, кроме мышц и сухожилий. Ира в Бога не верила, но и в том, что его нет, совсем сомневалась. Что-то есть, конечно, просто мало кто точно знает, что именно. Она не любила Олега и даже влюблена не была, просто была благодарна ему за участие, за то, что приходит каждый вечер, делая ее тем самым в глазах окружающих работников Глории такой же, как все нормальной девушкой, у которой есть ухажер. За то, что поднимается иногда в ее квартиру, заставляя ее забыть об убогой одежде и мерзких прыщах на лице. За то, что собирался повести ее к доктору и даже оплатить лечение, если нужно будет. За человеческие разговоры во время коротких прогулок по ночным улицам. За то, что не говорил обнадеживающих слов и ничего не обещал, а просто был, пусть понемногу, но каждый вечер. И Ире было отчаянно жалко его. Но почему? Почему такой молодой, красивый, добрый, и ребеночек скоро родится? Ей было жалко жену Олега, хотя Ира даже не знала, как ее зовут. И вдруг ее как обожгло. Кто такой этот тип, который приходил сегодня в Глорию? Он ведь даже имени своего не назвал. А вдруг он все врет, и Олег не погиб? Просто он хочет что-то выведать у нее, потому и сказал про Олега. Может, он от тех, кто Наташу похитил? Ведь предупреждал же ее этот, ну, как его, ну, который утром-то вчера приходил, что могут появиться незнакомые люди и начать приставать с расспросами. Господи, да как же его зовут, мужика этого? От досады на саму себя Ира чуть не расплакалась. Потом вспомнила, что он дал ей карточку с телефонами. Куда она ее сунула? В карман, наверное? Больше некуда. Она же улицу мести не с сумкой идет, а так, без ничего. Она выбралась из-под тонкого старенького одеяла. Когда-то, когда она была еще маленькой, мама на нем гладила, а теперь, когда хорошее одеяло жильцам отдала и для постели пригодилось, включила свет и схватила ветровку, в которой утром выходила. Слава богу, карточка нашлась. Вот, Коротков Юрий Викторович, Каменская Анастасия Павловна. И телефоны, целых 5 номеров. Интересно, по какому из них можно ночью позвонить? А то ведь неудобно получится, всю семью перебудет. Правда, он сам сказал звонить в любое время дня и ночи, не стесняться. Но сказать легко. Да и ей позвонить ночью не так-то просто. Телефон висит в прихожей на стенке, в комнату его не утащишь. А разговаривать, чтобы слышали жильцы, Ире не хотелось. Не хотелось по многим причинам. Жильцы ценят ее квартиру за то, что здесь спокойно, и совсем не нужно, чтобы они слышали, как их хозяйка по ночам в милицию названивает. Кроме того, этот Коротков особенно просил, чтобы Ира о происшествии с Наташей не распространялась. А вдруг ей придется сказать по телефону что-нибудь такое? Пойти на улицу в автомат, что ли? Хотя какой автомат? Для автомата жетон нужен. А где его ночью возьмешь? Да и стоит он 1500, как целый батон хлеба с отрубями. Придется ждать до утра. Ира еще час примерно повертелась в постели, но потом снова включила свет. Нет, не станет она ждать до утра. Коротков же сказал звонить немедленно, в любое время дня и ночи. Это его работа. Он знает, что говорит. И если сказал сделать так, значит, так нужно, так правильно для дела, для Наташи. Он сам говорил, безопасность Наташи в наших с вами руках. От наших с вами действий зависит, как скоро мы ее найдем и спасем. Плевать на приличие, она должна ему позвонить. Ира на цыпочках вышла в прихожую. Было 4 часа утра, квартира спала мертвым сном. Не зажигая света, она чиркнула спичкой, чтобы осветить написанные на карточке номера телефонов. Сняла трубку и на ощупь набрала первый из номеров. Трубку почти сразу же сняли, ей ответил сонный мужской голос. «Юрий Викторович!» — еле слышным шепотом прошелестела она в трубку, прикрывая микрофон ладонью, чтобы звуки не разносились слишком далеко. Он не услышал. «Алло!» — уже сердито повторил мужчина на том конце. «Юрий Викторович!» — сказала она чуть громче. «Да, слушаю», — уже спокойнее ответил он. Видно, услышал. «Это Ира Терехина». «Что случилось? Вам неудобно говорить?» — сразу догадался Коротков. «Да», — прошелестела она. «Вы из дома?» «Да». «К вам кто-то приходил?» «Да». «Когда? Сегодня?» «Да». «Днем? Вечером?» «Вечером». «Вы выходите в 5 утра на работу?» «Да». «Без 15:05 я буду ждать вас на верхнем этаже вашего дома, возле двери на чердак. Вы мне все расскажете. Все поняли?» «Да», — с облегчением ответила Ира.